Глава восьмая. На месте преступления в парке Истривер работала в самом разгаре. Машины полицейского управления Нью-Йорка оцепили парк, замедляя движение по шоссе Рузвельта в обоих направлениях, поскольку сгоравшие от любопытства водители сбрасывали скорость. Желтая полицейская лента, усиленная патрульными в форме, охватывала парк от 6-й до Вишневой улицы. Элли и Роган предъявили жетоны полицейскому, караулившему место преступления со стороны теннисных кортов, подлезли под желтую ленту и направились к стройплощадке. При свете дня Элли еще никогда здесь не бывала. Среди бесформенных ям и вывороченных комьев грунта стоял экскаватор, еще какие-то неизвестные механизмы. Этот участок парка, наверное, пустовал бы, как и во время ее предрассветных пробежек, если бы не суматоха полицейского расследования. 4 полицейских трудились за оградой. Роган прямиком двинулся к высокой женщине с рыжими волосами, заплетенными в косу. Она сидела на корточках, перекладывая что-то пинцетом в небольшие пластиковые пакетики. «Флакорский!» Застегнув пакетик с уликой, женщина распрямилась и встала. При виде Рогана на ее широком лице расцвела улыбка. «Приветик, дважды, Джей! Рад тебя видеть!» Сдернув латексную перчатку, она протянула правую руку сначала Рогу, но потом Элли. «Мария Флакорский!» «Элли Хэтчер», — представилась Элли, отвечая улыбкой и рукопожатием. «Новая напарница», — пояснил Роган. «Ах, ну да», — кивнула Флакорский. «Я вспомнила ваше имя». Элли не сомневалась, что этим она обязана своему единственному делу, завершенному 2 месяца назад. Тогда ее помощь потребовалась в расследовании серии убийств, связанных со службой интернет-знакомств. К моменту окончания дела убийца был арестован, русская шайка интернет-мошенников накрыта, и один из лучших копов, которых знала Элли, погиб. И наверняка после этих событий ее имя стало известно в полицейских кругах. «А как же Кейси?» — спросила Мария. «На пенсию вышел в прошлом месяце». «Да что ты! Все-таки отправился в свой Скоттсдейл?» «На следующей неделе переезжает». Повернувшись к Элли, Роган пояснил. «Мой прежний напарник, Джим Кейси. Он всем подряд рассказывал, что идет в отставку и уедет в Аризону». «Да, его единственным желанием было умереть в Скоттсдейле». «На поле для гольфа», — кивнула Мария. «Да, со стаканом джин-тоника в руке», — добавил Роган. «Справляешься без него». «У меня Хэтчер есть, такая умница», — Элли отвесила шутливый поклон. «Ну, по крайней мере, не пришлось связываться с ленивым слизняком Уинслу». Элли пыталась сообразить, где она слышала это имя, затем вспомнила замечание лейтенанта Эккелса, что ее прикрепили бы к Уинслу, если бы не Роган. «Я так понимаю, это дело ваше? Что удалось узнать?» — спросил Роган. «Ну, могу сказать, что жертва была убита не здесь». Роган разочарованно поджал губы. «Место преступления всегда очень важно. На нем можно забрать богатый урожай улик. Но главное — первичное место преступления, где с большой вероятностью можно обнаружить кровь, слюну, сперму, волосы, волокна и отпечатки. Все эти материальные улики, на представлении которых все чаще настаивают присяжные, особенно теперь, когда вымышленный мир сериала «Касси-Ай. Место преступления» прочно запечатлелся в умах простых людей. Мария указала на полицейского, который прилежно фотографировал почву. «Неподалеку от тела оставлено множество следов, все с характерным для спортивной обуви рисунком. К счастью, наши бегуны не толпились вокруг, они стояли несколько дальше. Ближе к трупу есть следы от гладкой подошвы. На кроссовках такой не бывает. Они ведут к телу и обратно. Один и тот же тип. Он принес ее сюда, бросил и ушел. Может, есть вероятность, что эта обувь сшита на заказ в предгорьях швейцарских Альп?» — спросил Роган. Мария улыбнулась, покачала головой. «Похоже, такие отпечатки украшают любое руководство для желающих заниматься бальными танцами. Округлый мысок, квадратный каблук. Никаких отметин. Сегодня самые что ни с обыкновенной. «Откуда ты знаешь? Может, он пришел сюда вместе с девушкой, а ушел один?» «Челси была на шпильках», — напомнила Элли. «К счастью для нас...» Мария сделала несколько шагов к синему пластиковому контейнеру, стоявшему на земле за лентой оцепления, и достала оттуда большой пакет с босоножками на высоких каблуках. Элли узнала их, они были на Челси утром. «Эти негодники оставили бы отпечатки, похожие на большой восклицательный знак». «Что-нибудь еще?» — поинтересовался Роган. «Мы набрали тут кучу всякого хлама. Банки из-под кока-колы, сигаретные окурки и прочее. Проверим на отпечатки. С медэкспертами уже говорили?» «Это следующий пункт программы», — сказал Роган. «Ладно, у меня есть хорошая новость. Я взяла обувь, а медэксперты забрали одежду. Насчет того, как они унесли жертву в автобус, я снял отпечатки с ее блузки. На внутренней стороне верхней пуговицы нашелся один, правда, очень слабенький». «Возможно, ее собственный?» — Мария кивнула. «Возможно. Но не это самое главное». Она выдержала паузу, чтобы убедиться в полном внимании слушателей. «Обследуя блузку, я нашла пятно, которое могло быть оставлено семенной жидкостью». Роган потер руки. «Это я и хотел услышать». «Ты пока особо не радуйся. Почем знать, девушка могла и коктейлем облиться. Через несколько часов я смогу пробить отпечаток на базе и узнать, есть ли совпадение. С пятном разберусь в течение дня или около того и скажу, что это физиологическая жидкость или молочный десерт. В последнем случае потребуется не меньше 2 недель на получение результатов анализа ДНК. Но с отпечатками ты разберешься через несколько часов, не так ли? Самое позднее к концу дня. Позвони мне на сотовый, ладно?» Роган протянул ей свою визитку. «Без проблем». «А вас, Хэтчер, я поздравляю с тем, что вам достался Джеффри Джеймс. Он отличный парень». А чуть севернее, примерно в 8 километрах от парка, мужчина вышел из поезда, следовавшего по 6-й линии метро на станции 103-я улица и Лексингтон-авеню. Он опустил голову, сунул руки в карманы и сосредоточился на шагах, пытаясь не обращать внимания на толкающихся пассажиров подземки, которые торопились на ожидающий поезд. Он терпеть не мог физические контакты с людьми, неизбежные в общественном транспорте. Зрительные контакты, толчею, потные тела, прижатые друг к другу, спешащие втиснуться в поезд, пока не закрылись двери. Уже одно название — «Общественный транспорт», «Транспорт для масс, для всех», — говорил само за себя. Проход этих самых масс через турникеты напоминал ему проход скота через сортировочные ворота. «Му, коровы, му!» Его ненависть к подземке отчасти служила объяснением тому, что он платил за машину и 2 парковки — около дома и возле работы. Но сегодня он отогнал машину на 11-ю Западную улицу, чтобы ее салон как следует очистили, пропылесосили сиденья, помыли шампунем коврики, отполировали все поверхности. Вчера ночью на пустынном углу Трайбеки возле голландского туннеля он действовал быстро, но осторожно. Задушив девушку на переднем сиденье, он перенес тело на аккуратно расстеленную пленку и резал уже там. А теперь ее следы окончательно исчезнут из Тауруса, всего лишь за 100 баксов. По Лексингтон-авеню он быстро приблизился к знакомому кирпичному дому на 105-й улице, отпер ключом дверь в подъезд. Здесь не было никаких консьержей, никаких лифтов, а значит, никаких камер наблюдения, никаких электронных систем, фиксирующих приход и уход жильцов. Все эти приметы достатка впоследствии могут дорого обойтись. Он поднялся по лестнице на 3-й этаж, вставил ключ в скважину дополнительного замка, услышал металлический щелчок, другой ключ вставил во врезной замок, этот же ключ в дверную ручку, и вот он дома. На всякий случай он быстро осмотрел квартиру. Гостиная, кухня, спальня, ванная, 2 кладовки, все на своих местах. Провел автоответчик, звонков не было. Он выкатил обитый коричневой кожей пуфик из-под такого же кресла и придвинул к стене гостиной. Затем сел на пол спиной к пуфику, скрестил ноги по-турецки и осторожно извлек 6 деревянных паркетных плиток, складывая их аккуратной стопкой слева от себя. Затем пошарил указательным пальцем под паркетом. С третьей попытки ему удалось вытащить прямоугольный кусок ДСП. Вот как превосходно он сумел подогнать его, как последний фрагмент мозаики, неотличимо сливающийся с окружающим пространством. Осторожно прислонив панель к дивану, он сделал глубокий вдох, затем нащупал и вынул из панели два пластиковых пакета с застежками, положил их на пол перед собой. Он не осмеливался вытащить содержимое правого пакетика. Слишком велик был риск что-то выронить, но позволил себе открыть левый и вытащить оттуда сережку и маленькую пластиковую карточку. Длинная сережка из прозрачных и красных бусин была закреплена на простой золотой дужке. Пластиковый прямоугольник оказался водительскими правами, выданными в Индиане. Прежде он лежал в крохотной девичьей сумочке вместе с помадой, мобильным телефоном, гостиничным ключом и кредиткой. Имя — Дженнифер Грин. Судя по дате рождения, было 24. Права, наверное, не настоящие. Она не говорила, что приехала из Индианы. Вдобавок, такие девушки нередко пользуются фальшивыми именами и документами, не говоря уже о том, что, как он теперь понимал, фотография была слишком хорошей, качественной и даже постановочной. Такие в управлении транспортных средств США, УТС, не делают. Кредитка была на другое имя. Ему пришло в голову, что девушка ее украла. Он выкинул карточку в урну на шоссе Рузвельта вместе с брезентом и брючками девушки. Впрочем, на правах была изображена именно Дженнифер. Те же ярко-голубые глаза, круглые щечки, упрямо выступающий подбородок, та же соблазнительная улыбка, чуть искривленная с одной стороны, словно ее хозяйка обладала неким секретом, которым была не прочь поделиться в благоприятных обстоятельствах. И, настоящая или нет, эта карточка принадлежала ей. Она брала ее с собой, трогала, использовала. Именно это было важно, а вовсе не имя, адрес. Мужчина посмотрел на часы. Он почти забыл о времени, а в 3 часа у него была встреча. Он осторожно зажал карточку двумя пальцами левой руки, большим и указательным, а правой расстегнул брюки. В течение последующих 3 минут его взгляд был прикован к другому пластиковому пакетику, тому, что оставалось закрытым, его содержимое нетронутым. Чудесные светлые локоны, обрамлявшие лицо Дженнифер Грин, на поддельных водительских правах теперь принадлежали ему.